Воровайки неспроста. Нравоучительно воздел вверх указательный палец господин Ло. Воровайки хотеть что-то сказать. Еноты не разговаривают. Дисмас с сомнением оглядел монаха, как бы всем видом показывая, что ой как сомневается в здравом уме обладателя такого чудесного лысого черепа. «Твоя еще скажи, что рыбы молчат», — рассмеялся Ло. «Все говорят, только не все понимать». «Да ну», — Дисмас растерянно смотрел на веселящегося монаха, явно не видя в сложившейся ситуации ничего смешного. «Ну да в скором времени одним Фомой на свете стало меньше». Вальяжно вперед выступил мохнатый толстячок с серьезной мордой, начавший расстилать прямо перед людьми выдранный где-то кусок бумаги, попутно выставив рядышком небольшую чернильницу, а в это время из-за его спины выступил седомордый енот с целой охапкой пищих перьев, задумчиво усевшись совершенно по-людски перед приготовленной рабочей площадкой. «Ик-ки-ки», — осведомился о чем-то у своего напарника толстячок. «Ики», — согласно кивнул головой писарь, аккуратно открывая чернильницу и обмакивая туда кончик пера. «Ики-ки-ки», — маленькая лапка твердо и уверенно стала выводить на бумаге прекрасно поставленным почерком вязь из букв, соблюдая пробел и новомодный наклон писаря и короны, виток за витком выводя слова. «Господа, вопрос жизни и смерти. Мне очень нужна ваша помощь в одном крайне деликатном деле». Домик был ладным и крепким, как и все дома с восточной стороны столицы в пригороде, принадлежавшие знатным семьям Финора. Его окружал не преступный забор, а хорошим черносливом, или, если желаете, изюминкой данного дома было то, что родовое гнездышко Олроков охраняли десятки верных и проверенных ни одной битвой отставных солдат. Правда, этим утром в доме было неспокойно. Хмурился сэр Горич, а его жена, урожденная баронесса фон Пиксквар, не спала второй день, безутешно заливаясь слезами. Обстановка в доме был хуже некуда, люди чувствовали горе, охватившие сердца этой красивой поры, дом чувствовал беду и отчаяние своих хозяев, встревоженно поскрипывая стропилами и печально вздыхая старыми дубовыми досками крученных межэтажных лестниц. «Это моя вина». Высокий крепкий мужчина тискал эфес меча так, что белели костяшки на его кулаке. «Не кори себя», — качала головой баронесса. Ульрих сказал, что посмотрит, что можно сделать. Желваки заиграли на скулах мужчины при напоминании имени его бывшего сюзерена. Он печально покачал головой, сам от себя не ожидая такой дикой смеси эмоций из ненависти и в то же время какой-то потаенной надежды на успех. Он ничего не обещал, сквозь зубы процедил бывший капитан. «Впрочем, даже пообещай он, веры подлецу у меня не на грош». «Прекрати, милый», — умоляюще протянула баронесса, вновь заливаясь слезами. Они сидели друг напротив друга в общем зале, когда четко раздался стук распахнувшихся ставен в их совместной спальне. «Что это?» — испуганно подобралась баронесса. В комнату вбежали охранники дома, на миг лишь опоздав, когда выскочил из ножен меч рыцаря. «За мной!» Хозяин дома без церемоний высадил дверь ногой, первым врываясь в спальню и успевая краем взора уловить мохнатый хвост, исчезающий в окне. «Ой!» — раздался удивленный голос баронессы, с испугом выглядывающий из-за могучих спин вояк. «Посмотрите, на столе ежик!» Народ, недоуменно оглядываясь по сторонам и друг на дружку, взирал на испуганный комок иголок, смотрящий маленькими бусинками глаз на толпу вооруженных людей. Игольчатый шар пару раз фыркнул, после чего окончательно скрылся за защитной стеной своей шкурки, а подошедшая вплотную к бедному созданию баронесса отлепила от его спинки маленькую прикрепленную записочку, развернув ее и впервые за эти дни улыбнувшись. «Что там?» Подошедший сзади Олрок нежно обнял жену за плечи. «Это Улих», — она ответила на объятия мужа. «Он говорит, что все устроил, он говорит, чтобы мы не переживали, помощь девочкам уже в пути». Меня мутило, и при этом жутко раскалывалась голова. Последствия управления енотами на таком удалении сильнейшим ментальным откатом ударили по мне, так что поднялся с постели я не то что с трудом, а со скрипом и такой-то матерью. Ухудшало ситуацию еще и отсутствие санузла, как отводящего продукты жизнедеятельности, так и подводящего живительную воду, дабы омыть свою измятую физиономию и привести ее хоть немного в божеский вид. Я как завалился вчера под вечер в одежде, так и отрубился в ней, не в силах к концу ментального соединения даже пальцем пошевелить. С трудом через голову стянул камзол вместе с рубашкой и с горем пополам стащил штаны с сапогами, прямо с постели сдергивая полотно простыни, которое просто и незамысловато накинул на плечо. «Мне нужна ванна, мне нужна холодная, бодрящая и освежающая ванна». Пошатываясь и то и дело хватаясь за стены, я добрался до входной двери,